Глава 153. Новая морская формация. На сём все проблемы капитана Лоджи Хеллера прекратили существование. Ах да, он мог бы скомандовать первыми в спасательные средства женщины и дети. Несмотря на наличие семей, детей на борту бывшей Колорадо, ныне Голубого Кита, не имелось. Впрочем, как и женщин.